Через несколько минут доктор, оставшись с женой вдвоем, сел рядом с нею. В углу дивана спал косоглазый мальчик. Слезный пес, положив голову на передние лапы, то открывал, то закрывал глаза, показывая, что он на страже. В открытое окно, несмотря на ранний час, доносился многоголосый гомон, и заполнившая улица толпа выкрикивала только «Я вижу!». Его повторяли и прозревшие, и те, к кому зрение возвращается в эту самую минуту. «Я вижу! Вижу!». И впрямь казалось, что в другом мире случилось так, что кто-то первый сказал некогда «Я ослеп». Косоглазый мальчик пробормотал что-то во сне, а что это был за сон такой? И, может быть, он видел мать, спрашивавшую, «Ты видишь меня теперь? Видишь?» Жена доктора спросила, «А остальные?» И доктор ответил, «Мальчик, наверное, прозреет, когда проснется, да и другие, думаю, тоже скоро излечатся. Скорее всего, уже сейчас это произошло. А вот бедному нашему старику с черной повязкой суждено сильно испугаться. Почему? Потому что у него катаракта на глазу. И за время, прошедшее с тех пор, как я его смотрел, она уже вполне созрела. Так что он сейчас, как в плотном облаке, он ослепнет, да нет. Когда все войдет в свою колею и начнет работать, я его прооперирую. Это вопрос нескольких недель. Почему же все-таки мы ослепли? Не знаю. Может быть, когда-нибудь причина станет нам известна. Хочешь, я скажу тебе, о чем думаю сейчас? Хочу. Скажи. Я думаю, мы не ослепли, а были и остаемся слепыми. Слепыми, которые видят. Слепые, которые, видя, не видят. Жена доктора встала, подошла к окну, посмотрела вниз на заваленную мусором улицу, на людей. Они пели, кричали. Потом подняла голову к небу и увидела сплошную белизну. Подумала, вот и мой черед пришел. Страх заставил ее опустить глаза. И город внизу остался таким, как был. Конец книги. Сентябрь 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Ирина Ирисанова.